Глава вторая. Флешка. Офис фирмы «Вампиры» на улице Казней. Мы стоим возле закрытой двери уже минут 20. Я никак не решаюсь войти. Нет, дело не в древнем правиле, согласно которому вампир не может зайти без приглашения. Это он в частное жилище не может, а в офис или ресторан – пожалуйста. Наш с Верой кабинет заперт. Ключ один на двоих и находится у нее. Казалось бы, уж чего проще – заглянуть в комнату для совещаний. Но я опоздал на летучку, а это значит, босс при всех примется на меня орать. Милена сочувственно смотрит в мое лицо. «Боишься?» – с легкой усмешкой спрашивает она. «Да нет, что ты?» – мямлю я. «Просто это, ну как это, неприлично. Подумай, грубо вламываться, отрывать занятых коллег отдела. Лучше подождем». У Милены дергается верхняя губа. Нервный тик у трупа. Занятное зрелище. «Что уберег?» Не глядя в мою сторону, слух размышляет Зубкова. «Я-то, наивная дура, готова была дать тебе прямо у машины в бурной радости от спасения. Вот поражаюсь, как девушки умудрялись отыскивать в тебе зачатки зла. Хорошо еще, хоть в волка превращаться умеешь. А скажи, на мастер-классах в школе ты с какого раза лесному зайцу артерию прогрызал? Клык даю, небось полчаса возился». «Вообще не прогрызал, признаюсь я в смятении. Заяц – зверь с очень сильными лапами. Он бил меня по лицу, и я падал». Класс долго смеялся. По глазам Милены видно, она даже не знает, как реагировать. «Благодари Дракулу, что сейчас существует реклама и пиар», — шипит она. «Иначе для чего ты пригоден? Беспомощная особь, не способная добыть даже малую толику крови. Думаешь, ты смог бы содержать семью, охотясь в горах Трансильвании? Твоя самка через год сдохнет от жажды. Видала я таких из английских вампиров. Дэнди... все из себя, тьфу, прости, сударь, не сочтите за беспокойство, к сожалению, мои зубы уже в вашей шее болевать тянет. Я привык к Милене, как и прежде, но зато я всегда знаю, чего от нее ожидать». В мозгу появляется крамольная мысль. Напрасно я сбил с ног эту дуру, спасая от серебра. Со всей сладостью садизма воображение рисует тело офицера Зубковой, точнее, ее скелет с дымящимся черепом и зубами-угольками. О, вот так она смотрелась бы замечательно. Из кабинета слышится могучий бас босса. Распекает отдел рекламы. «Что это за слоганы, а?» — гремит он. «Не креатив, а просто говно человечье. Принесли иудейку. Чисть клыки, ты вампирем, станешь в раз богатырем. Какой дебил это сочинил? Ты, Митрофанов. 9 грамм серебра в твою пустую башку. Богатыри — это воинство проклятых христиан. Древние охотники за вампирами. Собираешь? Почему бы не предложить дополнение? Положи на клык вампире и кранты тебе упыри. Ты уволен. Хули сидишь, убирайся к своей ангельской матери, козленок». Слышен горестный скрип отодвинутого стула. Митрофанов вылетает в дверь, даже не заметив меня. Из красных глаз сочатся крупные прозрачные слезы. Еще один клерк-вампир пополнил армию безработных. Завтра встанет в очередь на бесплатную кухню за миской подогретой порошковой крови. Шоу за дверью между тем и не думает заканчиваться. «Для чего я вас держу?» — орет босс, стуча по столу. Публика толпами уходит к конкурентам. Московской газировкой затоварены все ларьки. Плохо идет. Народ сосет Блаткову. Почему? Они подобрали грамотный слоган. «Блаткова, захлебнись кровью. У нас особый товар». Вампирская косметика, придающая сексуальную бледность коже, отбеливатели клыков, глазные капли для гламурного покраснения. Женщины рады отдать бабло, но сейчас они жмутся и сделают выбор в пользу парижских средств. Зато отечественный производитель, то есть мы, накроется серебряным тазом, за только тихий шелест. Все боятся проронить хоть слово. «Не понимаю», — фыркает Милена, — «что случилось с вампирским миром? Хитрые, злобные, ловкие существа, монстры средневековых легенд. Одна особь запросто могла бы управиться с отрядом охотников за вампирами, еженочно обращал бы по 5 человек. Атомный век трансформировал упырей в сусликов, надели галстуки, сидят в осах и дрожат перед начальством, словно им кол вбивают в сердце. Гребаная цивилизация. Я молчу. А чего тут скажешь, отродников?» «Потребление падает», — сотрясает он голосом стены. «Мы должны активизировать усилия. Сегодня лопнула компания, выпускавшая черную помаду. Все. Готика стало неинтересно. Клыки нормально выглядят и на красном фоне. На серу дышит и исполнитель Black Metal. Да, ежемесячная поездка на концерт обязательно в религии вампиризма. Но кто теперь будет соблюдать традиции? Это уже не говоря о падении потребления крови. Упыри стараются высасывать 0,5 литра в ночь. Корпоративы с кровяным студнем из обезьяньих мозгов отошли в небытие. Банки отказываются брать кровь в кредит. Неделю назад каждый вампир мог прийти, положить на счет 5000 литров и получать свой законный литр в день в качестве процентов. Мало, но от жажды не умрешь. А теперь, кто уверен в завтрашней ночи? Банк «Артерия Экспресс» рухнул. Его менеджеры вырыли подземный тоннель из офиса и сбежали в Вену, прихватив запасы крови. Блат Бартера трещит на глазах. Раньше разрешалось платить за товар не только деньгами, но и наличной кровью. Старые вампиры запасают кровь впрок, добавляют сахар, делают сгущенку. На такой крови можно протянуть 5 лет. Год назад наша фирма отбелила 100 тысяч клыков. Сейчас же не наберем и половину. Думайте башкой, или сосать будет нечего. Милена решительно сплевывает окурок от сигареты. «Не собираюсь торчать тут всю ночь», — заявляет она. «И видала, я была 3-летней девочкой, когда укусила охотника за вампирами. Эта сволочь тащила меня за ножку из подземелья. Встретила его недавно в кафе, стал приличным упырем, занимается литературной критикой». Я не успеваю возразить. Милена бьет в дверь пяткой босой ноги. Купить по дороге туфли мы не удосужились. Кулек с семечками тоже, а зря. Войдя в конференц-зал, она тащит меня за собой, схватив за китайский галстук, как теленка на веревочке. Клерки в одинаковых белых рубашках смотрят с ужасом, словно я держу в руках целую связку чеснока. Мы осмелились прервать босса. «Кто тут Вера?» – злобно говорит Зубкова, демонстрируя значок службы вампирской безопасности. Народ на стульях съеживается, отворачиваясь. Все делают вид, будто со мной не знакомы. Мало ли что. После ареста кровяного магната Матаркавского, который прятался в бывшей церкви, окружив себя двойным деловым кругом, СВБ стала легендой ужасов. Они могут проникнуть в привости любого вампира, умеют вживлять электронный чип в мертвую плоть, устанавливают скрытые камеры, а их убийцы травят противников режима в разных уголках планеты, подсыпая в бокал с кровью измельченное серебро. Этому не особо верили, пока лондонские спецслужбы не обнаружили следы технического серебра в авиалайнерах, коими летали на запад агенты СВБ. Вся Европа дрожала перед мощью этой организации. «Вот, вот она!» — босс сразу указывает на вертем. Его голос тут же меняется с баса на юношеский фальцет. От грозности не остается и следа. Лицо Веры покрывается красными пятнами. Видимо, она недавно завтракала. Думаю, девушка вся в размышлениях. Что же такого заболтнуло подруги за стаканом овощухи? Милена подходит к ней вплотную, меряет взглядом сверху вниз. Она в панике. Вот-вот отрыгнет кровь. «Давай ключ от кабинета», — задушевно произносит Зубкова. Вера лезет в карман джинсов. Негнущимися пальцами достает ключ, кладет на стол. Металл обреченно звякает. На меня она не смотрит. Ее взгляд прикован к босым ногам Милены. Чувствуется, Вера мучительно соображает, почему агентам службы вампирской безопасности не выдают обувь. И ясно, накрашенные губы открываются и закрываются, молча, как у рыбы. Все свободны. Милена гробастает ключ от стола. Галстук на моей шее мгновенно натягивает стрелой. Я не в претензии, продолжайте. Скребя когтями по половицам, она устремляется к выходу. Мой главный босс, доселе напоминавший образец соляной статуи, внезапно оживает. «Я хочу сказать», — торопливо говорит оно. Все тем же фальцетом, и его клыки мелко дергаются. «Я Кирилла почти не знаю, и дел никаких с ним не имел». Милена останавливается на пороге буквально на секунду. «Мда?» — заявляет она пресыщенным тоном. «Знаешь, и я тоже». Собрание застывает скульптурным изваянием. Милена тащит меня за дверь, подбрасывая ключ на бледные ладони. На железной бирке выбиты готические цифры номера кабинета 22. Мы пересекаем промежуток между грязно-черными, сразу после евроремонта стенами, до бойлера с горячей водой, где народ разводит быстрорастворимую кровь. С обеих сторон висят рекламные плакаты. Паста для чистки клыков, улыбчивый стоматолог в блестя-черном халате с куриным яйцом в руке и клыкастая девушка. Даю тебе ровно 5 минут на поиски. Дверь за Миленой закрывается, слышен щелчок замка. Я отчаянно роюсь в столе. На пол летят бумаги, сам сыплются руки. Поднимаю телефонный аппарат, смотрю под ним. Пусто. Заглядываю по обе стороны от компьютерного монитора. С сомнением отодвигаю освещенный кровью календарь Дракулы на стене. Ничего. Словно Катя и не заходила, а ведь она никогда не посещала меня с пустыми тями. Подарок, сувенир, что-то еще? Вера сказала по телефону. Катя ждала очень долго, сидела на моем месте. Она должна была что-то оставить. Но нет, пусто, пусто. Я-то подумал, эх, да неважно, что я подумал. Напрасно, только тащился в офис. Я снимаю пиджак, вешаю на спинку кресла. Ослабляю узел галстука. Для обретения мыслей привычно закидываю руки за голову, пялясь в потолок, но россыпь алых лампочек, модная стилизация под волчьи глаза. Мне вдруг становится смешно. Я вспоминаю коллег, очумевших при виде Милены, стая клерков-упырей, похожих на ободранных пингвинов, все без пиджаков, в одинаковых белых рубашках и черных галстуках. На кондиционере экономят, охлаждения нет, жарко. Мы не носим в конторе пиджаки. Придя в офис, каждый вешает одежду в своем кабинете, как и сейчас. Во время визита Кати я был у босса, а мой пиджак висел на спинке кресла. Карманчик. Тот потайной карманчик, в который так удобно совать свернутые трубочкой деньги. Год назад Катя пришила мне его в самом низу правой полы пиджака, чтобы я прятал заначку от модницы Риги. Он незаметен и почти не прощупывается. Сходя с ума от догадки, я трогаю материю чуть ниже последней пуговицы. Сильно давлю пальцами, так что из-под ногтей выступает кровь. Чувствую овальный бугорок. Он отлично защищен двойным слоем ткани. Катя постаралась на славу. Пусть ее баюкают в аду лучшие из демонов. Мне не нужно смотреть. Я уже понимаю, что это флешка. Народное телевидение вампиров НТВ. ТВ-программа. Итак, дорогие телезрители, сегодня мы вас просто поразим. С самой ночи криминальный сериал «Возвращение Драккара» о скромном городском вампире, укусившем на кладбище мертвого пса и добившемся возрождения расы вервольфов, перерыв на рекламу, затем ваш любимый сериал «Вампы». Четверка смелых вампиров противостоит торговцам серебром скали. Они выходят победителями с песней на клыках. «Воскреси меня в гробу, я пройду сквозь злые ночи». Но и это еще не все. Вы не успеете открыть ботл крови, как на экране «Охота на Золушку». Кровожадная девушка в роли Амалия Стафамильная, мирно спящая в ажурной домовиночке, становится объектом атаки охотников за вампирами в главных ролях. И опять? О, сколько можно? Но все же Константин Хренский и Гоша Кусенко. Кровососке придется бежать через дневной лес, прятаться в пещерах, пережить гибель подруг от серебряных пуль, но прелестный хэппи-энд и кишки охотников ожидают ее только в конце путешествия. Уф. Вы, конечно, будете смеяться, но и после у нас на канале НТВ опять криминал. Мотаю их срок в серебряных рудниках за оскорбление зла. Хищение жертвенного мяса с алтаря из храма Дракулы. Кошмара сильнее вы еще не видели. Ухаха! Имеется в виду, конечно, качество фильма. Перерыв на программу «Ты смешной». Речь маркиза о выходе Московии из экономического кризиса. Завершает дневной эфир вставка канала «Крови». Шоу «Звезды в гробу». Соревнования, гонки по ледяной арене, в гробах на колесиках. Уже отдохнули. А теперь криминал.